Глава 9. Видели вы того, кто стоит в стороне, проклятый ритуалом, что запер его народ по ту сторону смерти? Гонимое клубящейся злотворной пыльцой мчится воинство, а он в стороне, первый средь всех, вечно укрыт временем, изгнан и одинок, скиталец Тлан и Мас, семя, не павшее в землю. Ток-младший. Родился в 786-м. Ле Абонаси Тленни. Ток-младший наклонился в седле и сплюнул. На третий день пути он уже начал тосковать по высоким стенам крепи. Всюду, куда ни глянь, раскинулась равнина Архивии. Желтое покрывало трав дрожало под послеполуденным ветром, но больше ничего не нарушало однообразие пейзажа. Ток поскреб край раны, оставшийся на месте левого глаза, и в полголоса выругался. Что-то пошло не так. Они должны были встретиться еще 2 дня назад. В последнее время ровным счетом ничего не получалось по плану. Капитан Паран вдруг исчез, не успев даже встретиться со Скворцом, и ходят слухи о том, что пес напал на последнюю чародейку второй армии, оставив после себя трупы 14 морпехов. Словом, не приходится удивляться, что эта встреча тоже не состоялась. Похоже, символом новых времен стал хаос. Ток выпрямился и привстал в стременах. Хотя на равнине не было дорог как таковых, торговые караваны наметили грубую тропу, ведущую с севера на юг по западной оконечности Архиви. Торговля уже давно заглохла, но многие поколения повозок и конных отрядов оставили свой след. В центральной части равнины жили архиви, невысокий темнокожий народ, который кочевал со своими стадами, повинуясь смене времен года. Архиви не были слишком воинственны, но Малозанская империя вынудила их к сопротивлению, и теперь кочевники сражались плечом к плечу с легионами Тисте Анди Каладена Бруда. По сведениям марантов, силы архиви находились далеко на северо-востоке, и это очень радовало Тока. Ему было крайне одиноко в этой бесконечной пустоши, но с учетом прочих обстоятельств одиночество казалось меньшим злом. Единственный глаз Тока широко раскрылся. Похоже, он тут не так уж и одинок. Примерно в лиге впереди кружили вороны. Ток выругался и слегка выдвинул скимитар из ножен у бедра. Он подавил желание пустить коня галопом и ограничился быстрой рысью. Приблизившись, Ток увидел смятую траву рядом с торговой тропой. Тишину нарушал только хриплый хохот воронов. Они уже приступили к трапезе. Ток натянул поводья и замер, наклонившись вперед. Не похоже было, что какое-то из тел зашевелится, а сосредоточенная возня воронов, вернее, любых слов доказывала. Тут остались только покойники. Но все равно что-то ему не нравилось. Что-то висело в воздухе, то ли запах, то ли привкус. Ток сам не знал, чего ждет, но им овладело сильное нежелание двигаться дальше. Вдруг солдат опознал это странное чувство. Магия. Здесь бушевали чары. «Ненавижу», — проворчал он, спешиваясь. Вороны посторонились, но неохотно. Не обращая внимания на их разъяренные крики, Ток подошел к телам. Всего их было 12. 8 в форме малозанских морпехов, но не обычных солдат. Ток прищурился, заметив серебряные значки на шлемах. Джакатанцы, элитные войска. Солдат изрубили на куски. Ток перевел взгляд на остальные тела и вздрогнул. Теперь понятно, кто так отделал джакатанцев. Он подошел к одному из трупов и присел на корточки. Ток знал кое-что о клановых метках баргастов. Каждая группа охотников различалась по синим татуировкам. Он с шипением выдохнул сквозь стиснутые зубы и повернул к себе лицо дикаря. Затем кивнул. Клан Ильграс. До того, как Багровая гвардия подняла баргастов на войну, их угодья лежали в 15 сотнях лиг на восток отсюда. К югу от Парула, среди гор. Ток медленно поднялся. Ильграс был одним из сильнейших кланов среди тех, что присоединились к Багровой гвардии у Чернопесьего леса. Но лес этот лежал в 400 лиг к северу. Что же привело их сюда? Зловоние разлитой магии дохнуло в лицо Току. Он обернулся и уставился на тело, которого раньше не заметил. Труп лежал среди выжженной травы. «А вот», — пробормотал Ток, — «и ответ». Отряд привел баргасский шаман. Видимо, они наткнулись на торговую дорогу и распознали ее. Ток осмотрел тело шамана. Убит ударом меча в горло. Магию выпустил сам шаман, но никакие чары ему не противостояли. Это было странно, особенно потому, что погиб именно шаман, а не тот, с кем он дрался. Ток хмыкнул. «Ну да, говорят, она магов под орех разделывает». Ток неспешно обошел по кругу место сражения и без особого труда нашел след. Не все джакатанцы погибли, и, судя по нескольким меньшим отпечаткам сапог, их подопечная тоже осталась в живых. Поверх шли следы полудюжины мокасин. След отклонялся от торговой тропы к западу, но по-прежнему вел на юг. Ток вернулся, забрался в седло и развернул коня. Он вытащил короткий лук из седельной сумки и натянул тетиву, а затем наложил стрелу. Сразу можно было выкинуть из головы надежду подобраться к баргастам незамеченным. На плоской равнине его увидят задолго до того, как Ток подъедет на расстояние выстрела. А это расстояние стало заметно меньше с того дня, как он лишился глаза. Так что баргасты будут его ждать со своими проклятыми сулицами. Но Ток знал, что у него нет выхода. Оставалось надеяться, что он сумеет прихватить с собой к Худу одного или двух дикарей. Ток снова сплюнул, затем обернул поводья вокруг запястья левой руки и поудобней ухватил лук. Он яростно, до боли почесал широкий, рассекавший лицо багровый шрам, понимая, что невыносимый зуд вернется буквально тотчас. «Ну и ладно», — буркнул Ток и решительно пришпорил коня. Одинокий холм, перед которым стояла адъюнкт Лорн, был явно рукотворным. У основания его окружали почти полностью вросшие в землю камни. Она спросила себя, кто же может лежать под этим курганом, но быстро выбросила из головы дурные предчувствия. Если эти камни размером с те, что она видела вокруг загадочных гробниц Геннабариса, этому кургану по меньшей мере несколько тысяч лет. Она обернулась к двум измотанным морпехам, которые тащились позади. «Примем бой здесь. Ты с арбалетом заляжешь на вершине». Солдат только кивнул и, прихрамывая, начал подниматься по поросшему травой склону. Оба морпеха, казалось, испытали облегчение от того, что она приказала остановиться, хотя понимали, что смерть настигнет их через считанные минуты. Лорн посмотрела на второго солдата. Удар с улицы пришелся ему в левое плечо, и кровь по-прежнему обильно текла по нагрудной пластине. Лорн просто не понимала, как он держится на ногах последний час. Морпех ответил ей взглядом, полным глухой решимости, и ничем не выказал той боли, которую наверняка испытывал. «Прикрою вас слева», — проговорил он, перехватывая поудобнее кривой талвар. Лорн обнажила меч и посмотрела на север. Она увидела только четверых из шести баргастов. Те медленно приближались. «Нас обходят с фланга!» — крикнула она арбалетчику. «Стреляй в первого!» Солдат рядом с ней заворчал. «Не нужно спасать мою жизнь», — сказал он. «Нам поручили защищать вас, адъюнкт». «Молчи!» — приказала Лорн. «Чем дольше ты продержишься, тем лучше меня защитишь!» Солдат снова заворчал. Четверо баргастов теперь остановились и держались ровно за пределами досягаемости выстрела. Двое по-прежнему сжимали с улицы, остальные — короткие топорики. Потом справа от Лорн раздался крик, и, молниеносно обернувшись, она увидела острие, летящее с улицы, а за ней — лицо баргаста. Лорн резко присела и широким взмахом вскинула меч над головой. Клинок встретился с древком с улицы, и адъюнкт повернулась на месте, отводя удар. С улицы скользнула в сторону и вонзилась в землю справа от Лорн. За спиной адъюнкт услышала щелчок спущенного арбалета. Разворачиваясь к четырем баргастам, которые теперь тоже бросились в атаку, она услышала крик боли с другой стороны кургана. Солдат рядом, казалось, позабыл о ранах. Он крепко сжал талвар обеими руками и пошире расставил ноги. «Внимание, адъюнкт!» — сказал он. Баргаст справа взвыл. Лорн оглянулась и увидела, что от удара арбалетной стрелы его развернуло на месте. Четверо воинов были от них уже на расстоянии футов 30, не больше. Двое метнули свои с улицы. Лорн не шелохнулась. Она сразу поняла, что оружие пролетит мимо. Солдат рядом метнулся влево, но недостаточно быстро, чтобы увернуться, так что лезвие вонзилось ему в правое бедро. Острие прошило ногу морпеха и глубоко ушло в землю. Солдат оказался буквально прибит к склону холма, но только тихо охнул, отбивая мечом топор, нацеленный ему в голову. В это время Лорн уже сошлась в бою с одним из баргасов. Топор у него был коротким, и адъюнкт воспользовалась преимуществом. Сделала выпад, прежде чем воин вошел в ближний бой. Баргаст вскинул окованную медью рукоять, чтобы парировать удар. Но Лорн уже повернула кисть и закончила финт, нырнув под топор. Ее клинок, разрезав кожаные доспехи, словно тонкую ткань, вошел в грудь противника. Выпад дорого ей стоил. Меч едва не вырвался из рук, когда дикарь повалился на спину. Лорн потеряла равновесие и зашаталась, ожидая сокрушительного удара топором. Но удара не было. Восстанавливая равновесие, адъюнкт повернулась и увидела, что арбалетчик, размахивая талваром, напал на второго баргаста. Лорн бросила взгляд на другого солдата. Каким-то чудом тот был еще жив, хотя сражался с двумя противниками. Он сумел выдернуть сулицу из земли, но древко осталось в ране. То, что он вообще был способен двигаться, не говоря уж о том, чтобы защищаться, красноречиво свидетельствовало о дисциплине и навыках джакатанцев. Лорн бросилась к ближайшему баргасту, тому, что был справа от раненого. Но топор скользнул по клинку морпеха и ударил в грудь. Металлические чешуйки доспеха затрещали, и тяжелое лезвие пробило броню. Солдат со стоном упал на одно колено. На землю хлынула кровь. Лорн никак не могла его защитить, и только с ужасом смотрела, как топор снова взлетел и опустился на голову морпеха. Шлем прогнулся, шея солдата хрустнула. Морпех повалился на бок, прямо под ноги Лорн. Энергия рывка заставила ее споткнуться. С проклятием на устах адъюнкт упала на стоявшего перед ней баргаста. Она попыталась вонзить в него острие меча, но воин ловко отпрыгнул в сторону. Падая, Лорн ударила его наотмашь, но промахнулась. Когда адъюнкт рухнула на землю, почувствовала, что вывихнуло плечо, и меч выпал из ее онемевших пальцев. «Вот теперь», — подумала Лорн, — «осталось только умереть». Она перекатилась на спину. Рычащий баргаст стоял прямо над женщиной, высоко занеся топор. Потом Лорн отчетливо разглядела, как рядом с баргастом из земли вырвалась костистая рука и схватила его за щиколотку. Кости хрустнули. Воин завопил. С отстраненным интересом она подумала, куда же подевались остальные два дикаря. Звуки боя стихли. Только земля дрожала от нараставшего тревожного грохота. Баргаст уставился на руку, сжимавшую его голень. Он снова закричал, когда широкий, рифленый клинок кремневого меча ударил его между ног. Топор вылетел из рук воина, когда тот отчаянно попытался отразить удар, качнулся в сторону и судорожно задергал свободной ногой. Слишком поздно. Меч пронзил его, уперся в тазовую кость и приподнял баргаста над землей. Его предсмертный крик взвился к небесам. Лорн с трудом поднялась на ноги. Ее правая рука безвольно обвисла. Адъюнкт узнала в грохоте стук копыт и обернулась. Малозанец. Когда этот факт укрепился в ее сознании, адъюнкт огляделась. Оба солдата были мертвы. Из двух тел баргастов торчали стрелы. Она неглубоко вздохнула. Набрать воздух мешала боль, охватившая грудную клетку. И посмотрела на создание, которое явилось из-под земли. Оно было закутано в гниющие меха и стояло над телом воина, продолжая сжимать в руке его ногу. В другой руке оно держало меч, пронзивший баргаста насквозь, так что острие вышло из шеи. «Я ждала тебя еще несколько дней назад», — сказала Лорн странному существу. Оно обернулось и посмотрело на нее. Лицо этого создания скрывалось в тени под пожелтевшей костью шлема. Шлем был сделан из черепа какого-то рогатого животного, но один из рогов отломился у самого основания. За спиной у Лорна остановился всадник. «Адъюнкт!» — воскликнул он, спешиваясь. Солдат подошел к ней, сжимая в руках лук и не снимая с тетивы стрелу. Своим единственным глазом он оглядел Лорн и, убедившись в том, что ее рана не смертельна, уставился на массивную, но приземистую фигуру, стоявшую перед ними. «Худо в дух, это же Тлан и Масс!» Лорн не сводила глаз с Тлан и Масса. «Я знала, что ты близко. Лишь этим можно объяснить то, что шаман Баргастов привел сюда своих отборных охотников. Ему пришлось пройти по пути, чтобы добраться сюда. Так и где тебя носило?» Ток-младший ошеломленно уставился на адъюнкта. Он не ждал от нее такого гнева. Потом перевел взгляд на Тлан и Массы. В последний раз он видел такое создание 8 лет назад, в 7 городах. И то издалека, когда легионы нежити двигались в западные пустоши, выполнять задание, о котором даже сама императрица ничего не смогла узнать. Теперь Ток с любопытством рассматривал Тлан и Масса вблизи. «Немного же от него осталось», — подумал он. Несмотря на чары, 300 тысяч лет брали свое. На массивных костях приземистого воина натянулась блестящая, словно выделанная коричневатая кожа. Плоть усохла до плотности дубовых корней. В разрывах кожи проглядывали тугие мускулы. На лице нежити Ток разглядел тяжелую, лишенную подбородка челюсть. Высокие скулы и массивные надбровные дуги. Глазницы казались 2 черными дырами. «Я задала вопрос!» — проскрежетала Лорн. «Где тебя носило?» Голова щелкнула, когда Имас посмотрел себе под ноги. «Разведывал!» — тихо ответил он голосом, рожденным камнями и прахом. Лорн требовательно спросила. «Твое имя, Тлан?» «Аноэ Тлан. Некогда из клана Тарат, Тлана Флогроса. Я был рожден осенью сурового года, 9-й сын клана. Заточен в войны в 6-й Ягутской войне». «Хватит!» — перебила Лорн. Она устала, сутулилась, и Ток придвинулся ближе. Взглянув на него, адъюнкт нахмурилась. «Выглядишь мрачновато». Потом на ее губах заиграла легкая улыбка. «Но мне нравится». Ток ухмыльнулся. «Первым делом, адъюнкт, вам нужно отдохнуть». Лорн не стала возражать, когда он повел ее к небольшому, поросшему травой пригорку рядом с курганом и мягко заставил опуститься на колени. Ток оглянулся и увидел, что Тлан и Масс стоит на том же месте, где появился из-под земли. Воин только повернул голову, словно рассматривал курган. «Руку нужно обездвижить», — сказал юноша измотанной и усталой женщине. «Меня зовут Ток-младший», — добавил он, присаживаясь рядом. Она подняла глаза. «Я знала твоего отца», — проговорила адъюнкт и снова улыбнулась. «Тоже был отличным лучником». В ответ Ток лишь кивнул. «И отличным командиром», — продолжала Лорн, рассматривая изуродованного юношу, который возился с ее рукой. «Императрицу опечалила его смерть». «Неизвестно, умер ли он», — решительно перебил Ток, снимая перчатку с ее руки. «Пропал». «Да», — мягко согласилась Лорн. «Пропал без вести после смерти императора». Она поморщилась, когда солдат стянул перчатку и отбросил в сторону. «Мне нужны полоски ткани», — сказал он, вставая. Лорн смотрела, как Ток подошел к одному из мертвых баргастов. Она не знала, кто именно из когтей будет ее связным, лишь то, что он — последний выживший агент в армии Дуджика. Интересно, почему младший безоглядно отвернулся от пути, избранного отцом? В том, чтобы быть когтем, не было ни удовольствия, ни причин для гордости. Лишь эффективность и страх. Ток достал нож и срезал доспех из дубленой кожи, под которым скрывалась грубая шерстяная рубаха. Вскоре он вернулся к Лорн с несколькими полосками ткани в руках. «Я не знал, что вас сопровождает Имас», — проговорил Ток, вновь усаживаясь рядом. «Они сами выбирают свои дороги», — не без раздражения бросила Лорн. «Являются, когда сочтут нужным. Однако он важная фигура для моего задания». Адъюнкт замолчала и сжала зубы от боли, когда Ток пропустил грубую повязку ей через плечо и под руку. «Мне нечем вас порадовать». Ток сообщил ей об исчезновении Парана и о том, что Скворец со взводом отправились на задание без своего капитана. Закончив рассказ, он, наконец, приладил повязку как следует, разогнулся и вздохнул. «Проклятье!» — прошипела Лорн. «Помоги мне встать!» Ток подчинился. Она зашаталась и схватилась за его плечо. Затем кивнула. «Принеси мой меч!» Ток пошел туда, куда она указала. После недолгих поисков он обнаружил в траве длинный меч, и его глаза сузились, когда коготь увидел пепельно-красный клинок. Он принес оружие и заметил. «Вот это оральный меч, адъюнкт. Металл, который убивает магию». «И магов», — добавила Лорн, неуклюже принимая меч левой рукой и вкладывая в ножны. «Я нашел мертвого шамана», — заметил Ток. «Хорошо. Ты из семи городов. Для тебя свойства Ататарала не секрет. Но здесь мало кто знает о них, и это к лучшему». «Понял». Ток отвернулся, разглядывая неподвижного Имасса. Лорн угадала его мысли. «Ататарал не может погасить их магию. Поверь, мы пробовали. Чары Имассов сродни путям Ягутов и Форкрула Сейлов. Старшие земные, кровавые. Его кремневый никогда не сломается. Он рассекает крепкое железо так же легко, как плоть и кости». Ток вздрогнул и сплюнул. «Не завидую такой компании, адъюнкт». Лорн улыбнулась. «Тебе придется к ней приспособиться на несколько дней, Ток-младший. Нас ждет долгая дорога до Крепи». 6-7 дней», — заметил Ток. «Я думал, вы верхом». Во вздохе Лорн прозвучала искренняя горечь. «Баргасский шаман лишил нас коней. Пали от болезни один за другим. Даже мой жеребец, которого я привела по пути». Черты ее лица разгладились, и Ток понял, что ей грустно. Это его удивило. Все, что он слышал о Лорн, рисовало образ хладнокровного чудовища, руки смерти, которая могла достать жертву где и когда угодно. Если эта черта и есть в характере адъюнкта, лучше бы ее никогда не видеть. Впрочем, мысленно поправил себя Ток, на своих солдат она даже не взглянула. Коготь заговорил. «Поедете на моей кобыле, адъюнкт. Она, конечно, не боевой конь, но быстрая и выносливая». Когда они подошли к лошади, Лорн улыбнулась. «Это виканская порода, Ток-младший». Она положила руку на шею кобылы. «Так что кончай скромничать, а то я перестану тебе верить. Прекрасное животное». Ток помог ей забраться в седло. «И масса оставим здесь?» — спросил он. Лорн кивнула. «Он пойдет собственной дорогой. Ну, дадим-ка этой кобыле шанс показать себя. Говорят, виканская кровь пахнет железом». Она наклонилась и протянула левую руку. «Садись!» Ток едва сумел скрыть потрясение. Делить седло с адъюнктом императрицы? Да сама мысль об этом была такой бредовой, что он чуть не расхохотался. «Я могу идти пешком, адъюнкт», — угрюмо отрезал коготь. «Времени мало. Вам бы скакать как можно быстрее. Увидите стены крепи через 3 дня. Я могу бежать трусцой по 10 часов кряду». «Нет, Ток-младший», — недопускающим возражения тоном заявила Лорн. «Ты мне нужен в Крепи, и я хочу узнать все о тамошних легионах, о Дуджике и Тайшренне. Лучше приехать на пару дней позже, чем неподготовленный. Бери меня за руку и поехали». Ток подчинился. Когда он оказался в седле позади Лорн, кобыла фыркнула и шагнула в сторону. Оба седока едва не упали. Рядом вырос Тлан-Имас. Он поднял голову и посмотрел на Лорн. «Курган явил истину, адъюнкт», — сказал он Остлен. Ток почувствовал, как женщина напряглась. «То есть?» «Мы на верном пути», — ответил Тлан-Имас. Что-то подсказало Току, что путь, о котором говорит нежить, не имеет ничего общего с торговой тропой, ведущей на юг, к Крепи. Он бросил последний взгляд на курган, пока Лорн молча разворачивала лошадь, а потом на Оноса Тленна. Ни тот, ни другой явно не собирались открывать ему свои секреты. Но от реакции Лорн по спине пробежал холодок, а шрам на месте глаза отчаянно зазудел. Ток начал его расчесывать, бормоча себе под нос проклятие. «Что-то не так, Ток-младший?» — не оборачиваясь, спросила Лорн. Он обдумал свой ответ и сказал. «Цена за слепоту, адъюнкт. Только и всего». капитан Паран расхаживал по узкой комнате. Безумие! Он знал только, что его спрятали, но получить хоть какие-то ответы можно было лишь у раненой чародейки, которую терзала странная лихорадка, да злобной куклы, чьи нарисованные глаза смотрели на Парана с пылкой ненавистью. Капитана преследовали смутные воспоминания. Скользкий и холодный камень под ногтями в миг, когда все силы покинули тело. Призрачный образ огромной собаки, пса, в комнате. Собаки, которая словно дышала смертью. Она хотела убить женщину, и Паран остановил зверя как-то. Он сам не помнил подробностей. Его терзало подозрение, что собака жива и еще вернется. Кукла не обращала внимания на большинство вопросов юноши и говорила только, чтобы озвучить самые жестокие угрозы. Судя по всему, хотя чародейка и была больна, одного ее присутствия, того, что она все еще дышит, хватало, чтобы Локон не пытался все эти угрозы выполнить. «Где же Скворец? Неужели сержант отправился в путь без меня? Что же будет с планом Лорн?» Капитан прекратил вышагивать по комнате и перевел взгляд на лежавшую в кровати чародейку. Локон сказал Парану, что она как-то спрятала его, когда пришел Тайшрен, почувствовавший появление пса. Паран об этом ничего не помнил, но не уставал удивляться, как эта женщина смогла что-то сделать, получив такие раны. Локон фыркнул, дескать, женщина и сама не поняла, что открыла свой путь, просто сделала это инстинктивно. Парану показалось, что куклу даже напугало такое проявление силы. Локон явно очень хотел смерти чародейки, но либо сам не мог ее приблизить, либо боялся попытаться. Человечек что-то бормотал о защитных чарах, которыми она себя окружила. Но когда Паран ухаживал за женщиной во время ее приступов лихорадки, ему ничто не мешало. Жар спал прошлой ночью, и теперь Паран чувствовал, что его терпение снова на пределе. Чародейка спит, но если не проснется в ближайшее время, капитан возьмет дело в свои руки. Покинет это убежище. Может, найдет Тока-младшего, если сумеет на пути к выходу избежать встречи с Тайшренном и офицерами. Паран, не сводя невидящего взгляда с чародейки, полностью погрузился в свои мысли. Далеко не сразу он понял, что что-то изменилось. Капитан моргнул. Женщина открыла глаза и теперь внимательно изучала его. Он сделал полшага вперед, но остановился, едва-то промолвила. «Я слышала, как монета упала, капитан». Кровь отхлынула от лица Парана. Далекое эхо зазвенело в памяти. «Монета?» — переспросил он хриплым шепотом. «Монета вертится?» Голоса богов и мертвецов. Вой псов — кусочки моей изорванной памяти. «Уже не вертится». Женщина села на кровати. «Что ты помнишь?» «Почти ничего», — признался капитан, — и сам удивился, что ответил правду. «Кукла даже твое имя отказывается называть». «Рваная снасть. Я говорила со Скворцом и его взводом». В ее полусонном взгляде скользнула тень опасения. «Мне поручили заботиться о тебе, пока не придешь в себя». «С этим ты справилась», — заметил Паран. «И я отплатил услугой за услугу, чародейка, так что мы квиты». «Верно. И что теперь?» Паран пораженно распахнул глаза. «Ты не знаешь?» Рваная снасть пожала плечами. «Но это же смехотворно!» — воскликнул Паран. «Я ведь ничего не знаю о том, что тут творится. Пришел в себя в компании полумертвой ведьмы и говорящей куклы, а моего взвода и след простыл. Они уже отправились в Даруджистан?» «Вряд ли я помогу тебе с ответами», — пробормотала рваная снасть. «Знаю только, что сержант хотел сохранить тебе жизнь, чтобы узнать, кто пытался тебя убить. На самом деле мы все не отказались бы это узнать». Она замолчала и явно ждала ответа. Паран посмотрел на ее круглое, мертвенно-бледное лицо. Было в чародейке нечто такое, что заставляло забыть о ее дородности. Просто сводило на нет, и капитан обнаружил, что реагирует на колдунью самым неожиданным образом. Это было дружеское лицо, а он уже и вспомнить не мог, когда в последний раз такое видел. Это выводило из равновесия, и опереться оставалось только на рваную снасть. У Парана возникло чувство, словно он летит вниз по спирали, в центре которой была чародейка. Вниз? А может быть и вверх? Капитан и сам не знал, и это его беспокоило. «Я ничего не помню о покушении», — ответил он. не совсем ложь, но под этим взглядом из-под тяжелых век Паран чувствовал, что отчаянно врет. «Думаю», — добавил он, вопреки дурным предчувствиям. «Их было двое. Я помню разговор, хоть уже был мертв. Мне так кажется». «Но ты слышал, как вертелась монета?» «Да», — смущенно ответил он. «И не только. Я был там. Желтая земля, призрачный свет, хор стонущих голосов, голова смерти». Рваная снасть кивнула, словно подтвердились ее подозрения. «Вмешался один из богов, капитан Паран. Вернул тебе жизнь. Ты можешь решить, что это сделано ради тебя, но, боюсь, об альтруизме речи не идет, понимаешь?» «Меня используют», — ровно произнес Паран. Она приподняла бровь. «Тебя это не волнует?» Паран пожал плечами и отвернулся. «Не впервые», — пробормотал он. «Понятно», — тихо сказала она. «Значит, Скворец был прав. Ты не просто новый капитан, ты куда более важная фигура». «Это мое дело», — отрезал Паран, избегая встречаться с ней глазами. Потом он обернулся к чародейке. Его лицо было мрачным. «А какова твоя роль во всем этом деле? Ты за мной ухаживала. Зачем? Служишь своему богу, да?» Рваная снасть коротко хохотнула. «Вот уж вряд ли. Не так-то много я для тебя сделала. Опонны об этом позаботились». Паран замер. «Опонны?» «Близнецы, брат и сестра. Близнецы удачи. Он тащит, она ведет. Это они были в моих снах? Голоса говорили о моем мече». Некоторое время он молчал, затем подошел к столику. Под зеркалом лежал меч в ножнах. Паран положил руку на рукоять. «Я купил этот меч 3 года назад, но в деле он побывал только несколько дней назад, против собаки». «Ты это помнишь?» Что-то в голосе рваной снасти заставило его обернуться. В ее глазах плескался страх. Чародейка даже не пыталась его скрыть. Паран кивнул. «Но имя клинку я дал в день, когда купил его». «Имя?» Улыбка Парана была мрачной. «Удача!» «Этот узор ткался давно», — со вздохом проговорила рваная снасть и закрыла глаза. «Впрочем, подозреваю, и опонным не могло прийти в голову, что первой кровью, которую отведает твой меч, будет кровь пса тени». Паран прикрыл глаза, затем вздохнул. «Значит, это был пес!» Она посмотрела на него и кивнула. «Ты уже видел локона?» «Да». «Берегись его», — сказала рваная снасть. «Моя лихорадка — следствие того, что он применил путь хаоса. Если пути хоть как-то структурированы, то путь Локона прямо противоположен моему. Локон безумен, капитан, и он поклялся тебя убить». Паран повесил меч на пояс. «А какую роль играет сам Локон?» «Насчет этого я не уверен». Похоже было на ложь, но Паран пока ее принял. «Сначала он каждую ночь приходил проверять твое состояние», — заметил капитан. «Но уже 2 дня я его не видел». «Сколько я была без сознания?» «Дней 6. Насчет времени, я уверен, не более твоего». Он подошел к двери. «Знаю только, что не могу здесь прятаться вечно». «Погоди», — Паран улыбнулся. «Хорошо». Он снова развернулся к чародейке. «Скажи, почему мне не следует уходить?» Чародейка неуверенно помолчала, но потом сказала. «Ты еще нужен мне здесь». «Зачем?» «Это не меня боится Локон», — ответила она, с трудом подбирая слова. «Это ты, твой меч, сохранили мне жизнь. Он видел, что ты сделал с псом». «Проклятье!» — прошипел Паран. Она по-прежнему оставалась для него, по сути, чужим человеком, но это признание задело юношу заживое. Паран попытался подавить вздымавшуюся в нем волну сочувствия. Капитан говорил себе, задание превыше всего. Он уже отплатил чародейке за заботу, если она о нем вообще заботилась. В конце концов, она явно не раскрыла всех причин для того, чтобы продолжать прятаться, то есть не доверяет ему. Он говорил себе все это, но без особого успеха. «Если ты уйдешь», — сказала чародейка, — «Локон меня убьет». «А как же твои защитные чары?» — воскликнул капитан почти в отчаянии. «Локон сказал, что ты закрылась чарами». Рваная снасть натянуто улыбнулась. «Думаешь, он просто так скажет тебе, насколько ты на самом деле опасен? Чары?» Она рассмеялась. «Да я и сижу-то с трудом. Если сейчас попытаюсь открыть свой путь, сила поглотит меня, выжжет дотла. Локон хочет, чтобы ты ничего не знал, ни о чем. Кукла лжет». Даже это признание прозвучало для Парана полуправдой. Но оно было достаточно осмысленным. Объясняло, почему Локон ненавидит и явно боится Парана. Большего обмана следует ожидать от куклы, а не от рваной снасти. По крайней мере, так ему казалось, хотя никаких оснований для такого вывода не было, но все же, чародейка хотя бы человек. Капитан вздохнул. «Рано или поздно, — сказал он, расстегивая пояс с мечом и возвращая клинок на столик, — нам с тобой придется прекратить эти маневры и игры. Опонны там или нет, но у нас есть общий враг». Рваная снасть вздохнула. «Спасибо. Капитан Паран». Он тревожно взглянул на нее. «Что?» Она улыбнулась. «Приятно познакомиться». Паран нахмурился. «Ну вот, снова взялась за свое». «Войска, похоже, недовольны», — проговорила Лорн. Они стояли у северных ворот крепи и ждали. Один из стражников ушел в город, чтобы найти второго коня, а оставшиеся трое держались в стороне и тихонько переговаривались. Ток-младший спешился. Он придвинулся поближе к своей лошади и сказал: «Да, адъюнкт, очень недовольны. Расформирование 2-й-6-й армии привело к смене командования. Никто не остался на прежнем месте. От самого верха до распоследнего зеленого рекрута. Все взводы разделили. А теперь прошел слух, что мостожогов отправят на покой». Он посмотрел на трех морпехов, поймал на себе и адъюнкте их суровые взгляды. «Людям это не нравится», — тихо закончил Ток. Лорн откинулась назад в седле. Боль в плече продолжала ровно пульсировать, и адъюнкт была рада, что путешествие закончилось, по крайней мере, на время. После кургана Тлан и Масс не появлялся, но она часто ощущала его присутствие в пыльном ветре над потрескавшейся сковородой равнины. Оказавшись рядом с Током-младшим, Лорн почувствовала жгучую ярость и бешенство, которые царили среди малозанских войск на этом континенте. В крепе 10 тысяч солдат были на грани открытого бунта и ждали только слова первого кулака Дуджика. И высший маг Тайшрен не улучшал положение, открыто отменяя приказы, отданные Дуджиком офицерам. Но больше всего адъюнкта беспокоили смутные слухи о псе тени, который напал на последнюю кадровую чародейку второй. Тут была загадка, и Лорн подозревала, что разгадать ее жизненно важно. С остальным можно справиться, если она возьмет руководство на себя. Адъюнкт страстно ждала встречи с Тайшренном и этой чародейкой, рваной снастью. Имя было знакомым, оно возбуждало воспоминания родом из детства. И вокруг всех уклончивых намеков оборачивался плащ страха. Но Лорн была готова сразиться с ними, когда наступит время. Ворота распахнулись. Она увидела морпеха с боевым конем в поводу, и морпех был не один. Ток-младший отдал честь так рьяно, что адъюнкт слегка усомнилась в его преданности. Лорн осторожно спешилась и кивнула первому кулаку Дуджику. За 13 месяцев с их последней встречи в Геннабарисе военачальник словно постарел на дюжину лет. Лорн слегка улыбнулась, представив себе эту сцену со стороны. Первый кулак — усталый, старый, однорукий человек. Адъюнкт императрицы с рукой на перевязи. И Ток-младший, последний агент когтей в Геннабакисе, одноглазый, половина лица опалена огнем. Вот они, представители 3 из 4 сил империи на континенте, и все выглядят припаршиво. Дуджик неправильно понял ее улыбку и сам заухмылялся. «Я тоже рад вас видеть, адъюнкт. Как раз следил за пополнением запасов, когда солдат принес весть о вашем прибытии». Его взгляд стал задумчивым, улыбка померкла. «Я найду вам целителя пути Денул, адъюнкт». «Чародейство на меня не действует, первый кулак. Уже давно. Хватит и обычного лекаря». Она прищурилась. «Если только мне не придется обнажать меч в стенах крепи». «Гарантировать не могу, адъюнкт», — небрежно бросил Дуджик. «Идемте, прогуляемся». Лорн обернулась к Току-младшему. «Спасибо за сопровождение, солдат». Дуджик рассмеялся и тепло посмотрел на Тока. «В этом нет нужды, адъюнкт. Я знаю, кем и чем является Ток, как и практически все остальные. Если он такой же хороший коготь, как и солдат, вам бы лучше сохранить ему жизнь». «То есть?» Дуджик взмахнул рукой на ходу. «То есть репутация солдата второй — единственное, что спасает его горло от ножа. Так что уводите его из крепи». Адъюнкт посмотрела на Тока. «Увидимся позже», — сказала она. Догнав Дуджика, который уже вошел под арку ворот, Лорн подстроилась к ритму его шагов. На улицах было полным-полно солдат. Они контролировали потоки торговых фургонов и прохожих. Следы смертоносного дождя все еще пятнали многие здания, но их уже начали чинить рабочие под надзором морпехов. «Скоро будет выбраковка среди знати», — сказал Дуджик. «Тайс Рен хочет сделать ее жесткой и публичной». «Обычная политика империи», — строго ответила Лорн. «Вы прекрасно о ней знаете, первый кулак». Дуджик уставился на Лорн. «Повесить 9 из 10, адъюнкт, включая детей?» Она посмотрела на него с изумлением. «Кажется, это слишком». Дуджик некоторое время молчал и просто вел ее по главной улице вверх на холм, где располагался имперский штаб. Многие люди оборачивались и смотрели им вслед с каменными лицами. Судя по всему, многие жители крепи узнавали Дуджика. Лорн попыталась прочувствовать настроение, которое он создавал своим присутствием, но не могла понять, страх ли это, уважение или и то, и другое вместе. «Скоро», — начала Лорн, когда они подошли к трехэтажному каменному дому, у дверей которого дежурила дюжина вооруженных морпехов. «Срочное задание заставит меня покинуть город». «Совершенно не желаю знать подробности, адъюнкт», — перебил Дуджик. «Делайте то, что должны, и просто не стойте у меня на пути». В его тоне не было угрозы. Он говорил почти любезно, но мускулы Лорн напряглись. Военачальника загоняли в угол, и делал это Тайш Рен. Что задумал высший маг? От положения в городе за милю разило некомпетентностью. «Как я говорила», — продолжала Лорн, — «я приехала ненадолго. Но пока я здесь», — ее голос зазвучал твердо, — «четко дам понять высшему магу, что его вмешательство в управление городом недопустимо. Если вам нужна поддержка, я поддержу вас, Дуджик». Они остановились у самого входа в здание, и старик внимательно посмотрел на нее, словно проверяя искренность последнего заявления. Но когда военачальник заговорил, его слова поразили Лорн. «Я сам разберусь со своими проблемами, адъюнкт. Делайте, что хотите, но я ни о чем не прошу». «Значит, вы допустите чрезмерную выбраковку знати?» На лице Дуджика прорезались упрямые морщины. «Военную тактику можно применить к любой ситуации, адъюнкт. А высший маг — скверный тактик». Он отвернулся и повел ее вверх по ступенькам. Двое стражников открыли двери, с виду новые, окованные бронзой. Первый кулак и адъюнкт вошли. Они шагали по длинному, широкому коридору с парами дверей по бокам через каждые 12-13 ярдов. Перед дверьми замерли на страже морпехи с оружием в руках. Лорн стало понятно, что после инцидента с псом меры безопасности ужесточили до почти абсурдного уровня. Потом ее поразила внезапная мысль. «Первый кулак, на вашу жизнь покушались?» Дуджик весело усмехнулся. 4 раза за последнюю неделю, адъюнкт. К такому привыкаешь. Все эти морпехи сами вызвались. Меня они уже не слушают. Последнего убийцу так изрубили, что я даже не мог понять, мужчина это был или женщина». «У вас в легионах много выходцев из 7 городов, первый кулак?» «О да, преданы до крайности, если хотят». «Верны чему?» — подумала Лорн. «И кому?» Рекрутов из 7 городов теперь посылали в другие армии. Императрица не хотела, чтобы солдаты Дуджика узнали, что на их родине вот-вот вспыхнет восстание. Такие вести могли разрушить хрупкое равновесие здесь, в Генобакисе. А это, в свою очередь, спровоцировало бы и 7 городов. Лорн и императрица отлично знали об опасности сложившегося положения и понимали, насколько осторожно следует действовать, чтобы восстановить разрушенное. Теперь стало ясно, что Тайш Рен представляет серьезную проблему. Лорн вдруг поняла, что нуждается в поддержке Дуджика куда больше, чем он в ее помощи. Они подошли к массивным двустворчатым дверям в конце коридора. Солдаты на страже отсалютовали первому кулаку и распахнули створки. Стала видна большая комната с огромным деревянным столом в центре. Карты, свитки, чернильницы и банки с краской заполняли всю поверхность. Дуджик и Лорн вошли, и двери за ними закрылись. «Тайсранна известили о вашем прибытии, но его чуть-чуть задержат», — сказал Дуджик, присаживаясь на край стола. «Если хотите спросить о ситуации в крепе, спрашивайте сейчас». Она понимала, что первый кулак дает ей возможность услышать ответы, которые не будут исходить от Тайшренна. Но чьей правде верить, решать ей самой. Лорн впервые по достоинству оценила замечание Дуджика о военной тактике. Она подошла к ближайшему креслу и медленно опустилась на подушки. «Хорошо, первый кулак. Сначала мелочи. Были проблемы с марантами?» Дуджик нахмурился. «Забавно, что вы об этом спросили. В некоторых вопросах у них очень уж особые понятия о чести. Чуть в могилу меня не свели, пока я уговорил их золотые легионы, элитные войска, драться с Каладаном Брудом. Маранты, похоже, считают его слишком благородным для врага. Весь союз некоторое время висел на волоске. Ну а в конце концов они выступили. Скоро пошлю им на помощь черных». Лорн кивнула. «Такие же проблемы с зелеными и синими в Геннабарисе», — заметила она. «Поэтому я и прибыла по суше. Императрица рекомендует получить все, что сможем из этого союза, поскольку он может скоро распасться». «Выбора у нас особого нет», — проворчал Дуджик. «Сколько легионов я получу во время весенней высадки?» Лорн помолчала. «Два. И полк виканских копейщиков. Виканцы и 11-й легион высадятся в Натилоге. 9-й в Ниссе, где соединятся с призывниками. Императрица считает, что с таким подкреплением вам удастся сломить сопротивление Багровой гвардии на Лисьем перевале и обнажить для удара фланг Бруда». «Значит, императрица дура», — твердо заявил Дуджик. «От призывников нет вообще никакого толку, адъюнкт. А через год к этому времени Багровая гвардия освободит Нист, Трит, Одноглазого кота, Парул, Гаральт и...» «Список мне известен». Лорн резко поднялась. «В следующем году вы получите еще два легиона, первый кулак. Это все». Дуджик некоторое время молчал, пристально глядя на карту, приколотую к столешнице. Она понимала, что военачальник занят переосмыслением, переоценкой своих планов на кампанию будущего года. Ушел в мир резервов и дивизий, начал моделировать действия Каладана Бруда и командира Багровой гвардии, князя Казза. Наконец Дуджик откашлялся. «Адъюнкт, можно изменить места высадки. 11-е и виканцы пристанут к восточному берегу, к югу от Яблока. 9-й послать на западное побережье, в Тюльпан». Лорн подошла к столу и посмотрела на карту. «Тюльпан? Но почему туда? Это было совершенно бессмысленно». «Императрицу заинтересуют ваши новые планы, первый кулак». «Значит, может быть». Дуджик поскреб щетину на подбородке и резко кивнул. «Хорошо, адъюнкт. Первое. Призывники не удержат Лисий перевал. К тому моменту, когда придут наши подкрепления, Багровая гвардия войдет в северные земли. По большей части там крестьянские угодья, пастбища. Отступая к Нисту, мы разорим эти края. Ни зерна, ни скота не оставим. Так что все припасы, Каззу, придется тащить с собой. А любая армия, которая преследует отступающего противника, вынуждена оставить позади свои линии снабжения, растягивать их, чтобы догнать врага и добить. И тут на поле выходят виканские копейщики». Лорн знала, что виканцы — прирожденные налетчики. На такой местности они будут неуловимы, проворны и смертоносны. «А 11-й? Куда отправится он?» «Треть останется в Нисте. Остальные пойдут марш-броском на Лисий перевал». «Когда Каладан Брут останется к югу от Чернопесьего леса? Это бессмысленно, первый кулак». «Вы же сами предложили использовать марантов по полной, верно? Так вот, из Тюльпана маранты на своих кворлах начнут массовую перевозку». Дуджик прищурился, разглядывая карту. «Я хочу, чтобы 9-й оказался к югу от Чернопесьего болота к тому времени, как я выведу отсюда свои силы и разверну к югу от Бруда. Совместное наступление Золотых и Черных толкнет его прямо к нам в руки, а союзники Бруда, Багровая гвардия, останутся с другой стороны Лисьего перевала». «Вы собираетесь перекинуть по воздуху целый легион?» «Императрица хочет, чтобы мы победили в этой войне при ее жизни». Он оттолкнулся от стола и зашагал по комнате. «Учтите», — добавил Дуджик, словно его вдруг одолели сомнения. Все это может оказаться чистой теорией. Если бы я был на месте Бруда, я бы...» Он вдруг замолчал, а потом обернулся к Лорн. «Приказы о высадке будут изменены?» Адъюнкт всматривалась в его лицо. Что-то подсказало ей, что первый кулак миг назад совершил интуитивный прорыв в предвидении действий Каладана Бруда, и теперь для Дуджика этот вопрос и вправду чисто теоретический. Еще она поняла, что этими мыслями Дуджик с ней не поделится. Лорн снова взглянула на карту, пытаясь понять, что же там увидел военачальник. Только без толку. Военная тактика никогда не была ее сильной стороной. Трудно угадывать мысли Дуджика. Пытаться представить себе мышление Каладана Бруда просто невозможно. «Ваш план, хоть и рискованный, отныне официально принят от имени императрицы. Ваша просьба будет исполнена». Дуджик рассеянно кивнул. «Еще один вопрос, первый кулак, прежде чем придет Тайшрен. Здесь появился пес тени?» «Да», — ответил военачальник. «Меня не было на месте, но я видел, какой разгром учинила эта тварь. Если бы не рваная снасть, было бы намного хуже». Лорн увидела отблеск страха в глазах Дуджика, и перед ее глазами встала картина. Прибрежная дорога к западу от Иткакана 2 года назад. «Я уже видела работу псов прежде», — сказала адъюнкт, встречая его взгляд. В этот миг, когда они смотрели друг другу в глаза, между ними произошло что-то очень важное. Потом Дуджик отвел взгляд. «Это рваная снасть», — проговорила Лорн, чтобы скрыть боль разочарования. «Должно быть очень могучая чародейка». «Единственная из кадровых магов пережила Тайшренову атаку на семи луны», — ответил Дуджик. «Правда?» Для Лорн это откровение было еще более знаменательным. Она спросила себя, подозревает ли что-то Дуджик, но следующие слова военачальника успокоили ее. «Снасть говорит, что в обоих случаях ей повезло. И, наверное, права». «Давно служит?» «С тех пор, как я принял командование. Лет, наверное, 8-9». Лорн услышала знакомое имя, рваная снасть, и воспоминания железной перчаткой сдавили ее сердце. Она вдруг снова опустилась в кресло, а Дуджик сделал шаг вперед. На его лице отразилось искреннее беспокойство. «Вашей раной нужно заняться», — проворчал он. «Нельзя мне было ждать». «Нет-нет, все в порядке. Просто усталость». Военачальник озадаченно посмотрел на нее. «Хотите вина, адъюнкт?» Она кивнула. «Рваная снасть. Неужели? Она узнает, когда увидит эту женщину. Тогда сразу узнает». 9 лет», — пробормотала Лорн. «Мышатник». «Прошу прощения». Она подняла глаза и увидела перед собой Дуджика. Он протянул ей кубок с вином. «Ничего», — сказала она и приняла чашу. «Спасибо». Когда распахнулись двойные двери, оба обернулись. Внутрь влетел Тайшрен. Его лицо потемнело от гнева, и высший маг сразу же бросился к Дуджику. «Будь ты проклят», — прохрипел чародей. «Если это ты подстроил, я узнаю, клянусь». Дуджик приподнял бровь. «Что подстроил, высший маг?» Холодно осведомился он. «Я только что был в архиве. Пожар? Да там внутри как в печке!» Лорн поднялась и встала между ними. «Высший маг Тайшрен», — сказала она угрожающим голосом. «Быть может, вы объясните, почему пожар в каком-то бюрократическом заведении оказался для вас важнее всего остального?» Тайшрен заморгал. «Прошу прощения, адъюнкт», — чопорно сказал он. «Но в архиве хранились записи городской переписи». Взгляд его темных глаз снова впился в Дуджика. «А в них были имена всех знатных родов Крепи». «Как неудачно», — проговорил первый кулак. «Вы уже начали расследование? Мои подчиненные, разумеется, полностью в вашем распоряжении». «В этом нет необходимости, первый кулак», — саркастически процедил чародей. «Не то остальные ваши шпионы останутся без работы». Тайшрен помолчал, сделал шаг назад, а затем поклонился Лорн. «Приветствую вас, адъюнкт. Приношу свои извинения за такую нелюбезную встречу». «Извиняться будете потом», — спокойно заметила Лорн. Она обернулась к Дуджику. «Благодарю за вино и беседу», — сказала она, с удовлетворением заметив, как напрягся при этом Тайшрен. «Как я понимаю, вечером будет формальный обед?» Дуджик кивнул. «Конечно, адъюнкт». «Окажите любезность, пригласите на него также рваную снасть». Лорн заметила, что высший маг снова поморщился, а во взгляде Дуджика промелькнуло уважение, словно военачальник признавал за ней недюжинную сноровку в тактических решениях такого рода. Тайшрен не выдержал и вмешался. «Адъюнкт, чародейка пострадала в результате столкновения с псом тени». Он улыбнулся Дуджику. «О чем я не сомневаюсь, вам уже поведал первый кулак». «Недостаточно подробно», — с горечью подумала Лорн. «Но пусть Тайшрен воображает худшее». «Меня интересует мнение чародеев об этих событиях, высший маг», — сказала она. «И вы его услышите в самом скором времени». Дуджик поклонился. «Я справлюсь о здоровье рваной снасти, адъюнкт. Теперь, с вашего разрешения, удаляюсь». Он повернулся к Тайшренну и коротко кивнул. Тайшрен проследил, как однорукий старик вышел из комнаты, а потом дождался, пока закроются двери. «Адъюнкт, ситуация абсурдная», — горячо перебила Лорн. «Проклятье, Тайшрен, чем вы думаете? Связались с самым хитрым сукиным сыном, которого только смогла заполучить армия Империи, а он теперь вас съедает живьем». Она повернулась к столу и снова наполнила кубок. «И вы это заслужили». «Адъюнкт». Она повернулась к магу. «Нет, послушайте, Тайшрен, я сейчас говорю от имени Императрицы. Она не без колебаний одобрила ваш план атаки на Семя Луны, но если бы только знала, что вы будете действовать столь безыскусно, никогда бы этого не допустила. Вы что, всех остальных держите за дураков?» «Дуджик всего лишь один единственный человек», — проговорил Тайшрен. Лорн сделала изрядный глоток, потом поставила кубок и потерла лоб. «Дуджик не враг», — устало сказала она. «Дуджик никогда не был врагом». Тайшрен шагнул вперед. «Он был человеком Императора, адъюнкт». «Сомневаться в преданности этого человека Империи оскорбительно. И именно такое оскорбление может подтолкнуть его к измене. Дуджик не один единственный человек. Сейчас он 10 тысяч, а через год будет 25 тысяч. Вы на него давите, а он не поддается, верно? Потому что не может. За ним стоят 10 тысяч солдат, и уж поверьте, когда они решат надавить на вас, вы не выстоите. Что до Дуджика, его просто понесет приливной волной». «Значит, он предатель». «Нет, он человек, который заботится о тех, кому обязан. Он лучший в Империи. Если Дуджика вынудят к измене, то это мы, предатели, Тайшрен. Я понятно излагаю?» Лицо высшего мага прорезали глубокие морщины. Он обеспокоенно нахмурился. «Да, адъюнкт, понятно», — проговорил он. «Понятно». Чародей поднял глаза. «Задание Императрицы давит на меня тяжким грузом, адъюнкт. Оно мне не по силам. Было бы лучше, чтобы вы меня от него избавили». Лорн всерьез думала над этим. По самой своей природе маги никогда не внушали людям преданности. Страх — да, и уважение, рожденное страхом. Но преданность, верность — это оставалось за пределами их разумения. Однако давным-давно жил один маг, который умел внушать верность. И это был Император. Адъюнкт заговорила. «Высший маг, мы все сходимся в одном. Старая гвардия должна исчезнуть. Те, кто стоял за Императора и держится за память о нем, всегда будут работать против нас, сознательно или невольно. Дуджик — исключение, есть еще несколько подобных ему. Тех, кого нельзя потерять. Остальные должны умереть. Риск заключается в том, что они могут это понять. Если мы будем действовать слишком явно, можем столкнуться с восстанием такого масштаба, что приведет к гибели саму Империю». «Кроме Дуджика и рваной снасти», — заметил Тайшрен, — «мы ликвидировали всех остальных. Что до Скворца и его взвода, они ваши, адъюнкт». «Если повезет», — сказала Лорн, а затем нахмурилась, видя, как поморщился высший маг. «В чем дело?» Он поднялся. «Каждую ночь я обращаюсь к колоде драконов и уверен, что опонны вмешались в мирские дела. Расклад рваной снасти во многом подтвердил мои подозрения». Лорн сурово взглянула на него. Она адепт?» «Куда лучше, чем я», — признался Тайшрен. Лорн задумалась. «Что вы мне можете сказать об участии апоннов?» «Да, Руджистан», — коротко ответил маг. Лорн закрыла глаза. «Я боялась, что вы это скажете. Нам нужен Даруджистан. Отчаянно нужен. Если его богатство потечет в наши земли, это переломит хребет Генабакиса». «Понимаю, адъюнкт, но дела обстоят хуже, чем вы думаете. Я имею основание полагать, что Скворец и Рваная Снасть заключили некий союз». «Есть какие-нибудь новости о капитане Паране?» «Никаких. Кто-то прячет его или его тело. Я склонен полагать, что он погиб, адъюнкт, но его душа еще не вошла во врата Худа, а устроить такое способен только чародей». «Рваная Снасть?» Высший маг пожал плечами. «Возможно. Я бы хотел чуть больше узнать о роли этого капитана». Лорн некоторое время колебалась, затем ответила. «Он занимался долгими и трудными поисками». Тайшрен проворчал. «Быть может, он нашел то, что искал». Лорн покосилась на него. «Не исключено. Скажите, насколько хороша эта рваная снасть?» «Могла бы стать высшим магом», — ответил Тайшрен. «Хороша настолько, что сумела пережить нападение пса и отогнать его, хоть я вообще не верил, что это возможно. Даже мне было бы трудно такое совершить». «Возможно, ей помогли», — пробормотала Лорн. «Об этом я не подумал». «Ну так подумайте. Но прежде императрица просит продолжать вас действовать, однако не против Дуджика. Вы нужны здесь как канал связи, на тот случай, если мои усилия в Даруджистане потерпят крах. Не вмешивайтесь в дела оккупированной крепи. Более того, в деталях доложите Дуджику обо всем, что знаете о появлении апоннов. Если в битву вмешались боги, он имеет право об этом знать, чтобы строить свои планы соответственно». «Как вообще можно что-то планировать, если в игру включились апонны?» «Это оставьте Дуджику». Она внимательно посмотрела на лицо чародея. «Что-то не так с тем, что я вам приказала?» Тайшрен улыбнулся. «Честно говоря, адъюнкт, ваши приказы для меня — огромное облегчение». Лорн кивнула. «Хорошо. А теперь мне необходимы обычный лекарь и комната». «Разумеется». Тайшрен направился к двери, затем остановился и обернулся. «Адъюнкт, я очень рад, что вы приехали». «Благодарю вас, высший маг». Когда чародей ушел, Лорн опустилась в кресло, а ее мысли вернулись на 9 лет назад, к образам и звукам, которые видел и слышал ребенок. К ночи. К особенной ночи в мышатнике, когда все кошмары, которые только могла вообразить маленькая девочка, стали явью. Она помнила кровь. Кровь повсюду. Пустые лица матери, отца, старшего брата. Лица, онемевшие от осознания того, что они выжили, что кровь принадлежит другим. Воспоминания захлестнули ее, и в дуновениях памяти звучало имя, словно шелест сухой листвы на мертвых ветвях. Губы Лорн дрогнули, и она прошептала. «Рваная снасть». Чародейка нашла в себе силы подняться с постели. Сейчас она стояла у окна, опираясь рукой на раму, и смотрела вниз, на улицу, заполненную военными повозками. Систематическое разграбление, которое квартирмейстеры именовали пополнением запасов, шло полным ходом. Несколько дней назад закончилось изгнание из фамильных особняков благородных и знатных семей, с тем, чтобы разместить там офицерский корпус, к которому она сама принадлежала. Да и ремонт внешних стен, восстановление разрушенных ворот, уборка остатков дождя луны продвигались довольно быстро. Чародейка была рада, что не видела тех трупов, которыми наверняка оказались запружены улицы во время первой фазы уборки. Одна повозка за другой скрипят под тяжестью изломанных тел, почерневшая от огня некогда белая плоть, рассеченная мечами, изгрызенная крысами, исклеванная воронами. Мужчины, женщины, дети. Эту картину она уже видела прежде и впредь никогда не хотела бы видеть. Теперь потрясение и ужас утекли, скрылись с глаз долой. Улицы зажили мирной жизнью. Крестьяне и торговцы выбрались из укрытий и спешили удовлетворить спрос и оккупантов, и оккупированных. По городу ходили малозанские целители. Они боролись с зарождавшейся эпидемией, но всех, к кому прикасались, лечили и от обычных хворей. Не отказывали никому. И вот настроения горожан начали, как и было задумано, медленно, но неуклонно меняться. Рваная снасть знала, что скоро начнется выбраковка знати, когда на виселицу вздернут самых жадных, наименее любимых толпой благородных господ. Казни будут публичными. Это старая, проверенная метода, которая позволяет набрать множество рекрутов, движимых самым низменным чувством мести. И праведное ликование кровью запятнает руки каждого. А меч в таких руках завершит заговор и отправит всех игроков на охоту за следующей жертвой общего дела – дело империи. Она видела, как это происходило в сотнях городов, и какими бы мягкими ни были прежние правители, какой щедрой знать, слово «империи», подкрепленное грубой силой, превращало прошлое в эпоху чудовищной тирании. Печальное свидетельство природы человеческой, которое было еще горше от той роли, которую сама чародейка сыграла в этой драме. В памяти вдруг всплыли лица мостожогов, странным контрапунктом к обычному цинизму, с которым она смотрела на все вокруг. Скворец – человек, загнанный к самому краю пропасти, точнее, окруженный пропастью со всех сторон. Рассыпались убеждения, подвела вера, последней надеждой на человечность остался взвод. Горстка людей, которые для него еще что-то значили. Но он держался и давал миру сдачи изо всех сил. Ей нравилось думать, нет, она очень хотела верить, что в конце концов Скворец победит, доживет до того дня, когда в его мире империи больше не будет. Быстрый Бен и Калам, которые изо всех сил стараются снять ответственность с плеч своего командира, только так они могли выказать свою любовь к нему, хоть сами никогда бы в этом не признались. В других, кроме жаль, она видела то же самое отчаянное устремление, которое всецело очаровывало ее. Детское желание избавить Скворца от того, что возложила судьба ему на плечи. Сердце чародейки откликнулось на их чувства сильней, чем она могла вообразить. Из тех глубин, которые она давно считала выгоревшими дотла, из пепла, рассеянного с безмолвным плачем, из чувства, которого ни один маг себе не мог позволить. Рваная снасть понимала, насколько это опасно, однако от этого чувство становилось только более заманчивым. Жаль — совсем другое дело, и чародейка вообще избегала думать о ней. Оставался еще Паран. Что же делать с капитаном? Сейчас юноша сидел на кровати у нее за спиной и смазывал маслом свой меч — удачу. С тех пор, как она очнулась 4 дня назад, они почти не говорили и по-прежнему не доверяли друг другу. Должно быть, дело в тайне, в неопределенности, неуверенности, которые так влекли их друг к другу. А влечение было очевидным. Даже сейчас, стоя к нему спиной, чародейка чувствовала между собой и капитаном словно бы туго натянутую нить. Какая бы энергия ни пылала между ними, это опасно. И оттого еще более восхитительно. Рваная снасть вздохнула. Сегодня утром вдруг появился Локон, возбужденный и очень вспыльчивый. На вопросы кукла не отвечала, но чародейка подозревала, что Локон напал на след, который уведет его из крепи в Даруджистан. Это была невеселая мысль. Чародейка напряглась, почувствовав, как кто-то прошел через магическую завесу, которую она установила за дверью. Рваная снасть резко обернулась к Парану. «Гость», — сказала она. Капитан поднялся, сжимая в руках удачу. Чародейка провела над ним рукой. «Ты теперь невидим, капитан. Твоего присутствия никто не почувствует. Не издавай ни звука и жди здесь». Она как раз вышла в смежную комнату, когда в дверь тихонько постучали. Рваная снасть открыла дверь и увидела в коридоре молодого морпеха. «В чем дело?» — резко спросила она. Морпех поклонился. «Первый кулак Дуджик справляется о вашем здоровье, чародейка». «Намного лучше. Очень мило с его стороны. Теперь, если...» — морпех робко перебил. «Если вы ответите так, как ответили, мне приказано передать приглашение первого кулака прийти на формальный ужин сегодня вечером в штабе». Рваная снасть мысленно выругалась. Нельзя было говорить правду. А теперь уже слишком поздно. В такой просьбе командиру никак нельзя было отказать. «Передай первому кулаку, что для меня большая честь разделить с ним трапезу». Тут ее поразила внезапная мысль. Могу я поинтересоваться, кто еще будет присутствовать?» «Высший маг Тайшрен, вестовой по имени Ток-младший и адъюнкт Лорн». «Адъюнкт Лорн здесь?» «Прибыла сегодня утром, чародейка». «Ох, худо в дух». «Передай мой ответ», — повторила рваная снасть, пытаясь одолеть вскипевшую волну страха. Она закрыла дверь и услышала, как морпех поспешно уходит по коридору. «Что случилось?» — спросил Паран, возникший в дверях напротив. Рваная снасть обернулась к нему. «Убери меч, капитан». Она подошла к столику с зеркалом и начала копаться в ящичках. «Я пойду на званый обед», — объяснила чародейка. Паран шагнул ближе. «Официальное мероприятие». Рваная снасть рассеянно кивнула. «И здесь я адъюнкт Лорн. Как будто одного Тайшренна мне было мало». Капитан пробормотал. «Значит, она наконец-то приехала». Рваная снасть окаменела, медленно обернулась. «Ты ее ждал, так ведь?» Паран вздрогнул и испуганно уставился на чародейку. Она поняла, что его бормотание не предназначалось для ее ушей. «Проклятие!» — прошипела она. «Ты на нее работаешь!» Ответ капитана был яснее ясного. Паран отвернулся. Рваная снасть смотрела, как юноша исчезает за дверью спальни, и сходила с ума от ярости. Нити заговора теперь гулко гудели у нее в голове. Значит, подозрения Бена оправдались. Существовал план, призванный погубить весь взвод. Ставит ли это под угрозу ее собственную жизнь? Чародейка почувствовала, что готова принять решение. Еще сама не знала, каким оно будет, но теперь ее мысли катились в оном направлении с неотвратимостью и силой лавины. Когда Ток-младший вошел в имперский штаб, на одной из дальних башен пробил 7-й колокол. Он показал свое приглашение очередному мрачному, напряженному стражнику и получил ворчливое разрешение идти дальше, по главному коридору, к дверям обеденного зала. От тревоги у Тока сжался желудок. Коготь понимал, что за приглашением стоит адъюнкт, но Лорн была столь же непредсказуемой и коварной, как и все остальные. За этой дверью его запросто могла ожидать яма с ненасытными гадюками, которые только и ждут его прихода. Ток не был уверен, что сможет проглотить хотя бы кусочек, а потом вспомнил о том, как выглядит его рана, и спросил себя, смогут ли остальные вообще есть. Солдаты на его шрам внимания не обращали. Вряд ли в армии Дуджика нашелся бы хоть кто-нибудь без пары-тройки шрамов. Немногие друзья были просто рады тому, что Ток остался жив. В 7 городах бытовало поверье, будто потеря глаза ведет к обретению внутреннего зрения. За последние пару недель ему про это напомнили не меньше дюжины раз. Но взамен глаза Ток не получил тайного дара. Иногда ему мерещились ослепительные вспышки, но Ток подозревал, что это лишь воспоминание о последнем, что видел этот глаз — огне. А теперь ему предстояло провести вечер со сливками высшего общества империи, за исключением императрицы. И рана вдруг стала постыдной. Ток послужит там живым свидетельством ужасов войны. Он замер перед дверьми обеденного зала. Может, именно поэтому адъюнкт его позвала? Ток заколебался, но потом пожал плечами и вошел. К нему одновременно обернулись Дуджик, Тайшрен и Лорн. Ток-младший поклонился. «Спасибо, что пришел», — проговорила адъюнкт. Она стояла рядом с мужчинами у самого крупного из 3 каминов, напротив входа. «Прошу, присоединяйся к нам. Мы ждем последнюю гостью». Ток приблизился, преисполненный благодарности к Дуджику за его улыбку. Первый кулак поставил свой хрустальный бокал на каминную полку и демонстративно почесал культю левой руки. «Бьюсь об заклад, зуд сводит тебя с ума», — сказал старик, широко ухмыляясь. «Обеими руками чешу», — отозвался Ток. Дуджик коротко хохотнул. «Пить с нами будешь?» «Спасибо, с удовольствием». Он заметил оценивающий взгляд Лорн, когда принимал бокал у Дуджика. Взявшись за кувшин на ближайшем столе, Ток посмотрел на высшего мага, но внимание Тайшренна было полностью сосредоточено на ревущем огне за спиной Лорн. «Как там твоя лошадь?» — спросила адъюнкт. Наполняя бокал, Ток кивнул. «На голове стояла, когда я ее в последний раз видел», — ответил он. Лорн нерешительно улыбнулась, словно не была уверена, не издевается ли над ней Ток. «Я объяснила, что без твоего своевременного вмешательства я бы вряд ли осталась в живых. Рассказала, как ты на скаку послал 4 стрелы и уложил 4 баргастов». Ток пристально посмотрел на нее. «Сам поверить не могу, что меня хватило на последних два выстрела». Ток пригубил вино, подавляя желание немедленно почесать шрам. Дуджик проворчал. «Твой отец тоже частенько всех удивлял. Вот кого мне очень не хватает». «Мне тоже», — ответил Ток и опустил глаза. Неловкое молчание милосердно нарушило появление последней гости. Когда отворилась дверь, Ток обернулся вместе со всеми. Увидев женщину на пороге, он был ошеломлен. Неужто это рваная снасть? Он ее никогда не видел ни в чем, кроме боевого обмундирования, и теперь просто не верил глазам. «Боги мои!» — потрясенно подумал Ток. «А она ничего, если, конечно, тебе нравятся полненькие». Он криво усмехнулся. При появлении рваной снасти Лорн тихо ахнула, потом заговорила. «Мы уже встречались прежде, но вряд ли ты помнишь». Рваная снасть заморгала. «Не думаю, чтобы я забыла такую встречу», — осторожно ответила она. «Сомневаюсь, мне тогда было 11 лет». «Значит, это, вероятно, ошибка. Я редко имею дело с детьми». «Мышиный квартал сожгли через неделю после того, как ты, рваная снасть, прошлась по нему». Все замерли. Такая ненависть звучала в голосе Лорн. «Выживших, тех, кого ты оставила, переселили в паяцеву дыру. И в этих зачумленных пещерах моя мать, мой отец и мой брат умерли». Кровь отлила от круглого лица рваной снасти. Ток недоуменно посмотрел на остальных. Лицо Дуджика превратилось в маску, но в его взгляде, направленном на Лорн, бушевала буря. А вот лицо Тайшренна просветлело, когда он посмотрел на чародейку. «Это было наше первое задание», — тихо проговорила рваная снасть. Ток увидел, что Лорн дрожит, и задержал дыхание. Но когда она заговорила, тон был ровным, слова точными. «Следует пояснить», — она обернулась к первому кулаку Дуджику. «Они были новобранцами, отрядом магов. Ждали в Малазе прибытия своего нового командира, когда глава когтей издала указ против чародейства. Их отправили в старый город, в мышатник, чтобы зачистить его. Они были...» — ее голос задрожал. «Неразборчивы». Лорн снова впилась взглядом в рваную снасть. «Эта женщина — одна из тех магов. Чародейка, той ночью я в последний раз видела родных. На следующий день меня отдали когтям. Долгие годы от меня скрывали то, что... моя семья погибла, но...» Последние слова она прошептала. «Я хорошо помню ту ночь. Кровь, крики». Рваная снасть не могла сказать ни слова. Воздух в комнате стал густым, удушливым. Наконец, чародейка сумела отвести взгляд от Лорн и обратилась к Дуджику. «Первый кулак. Это было наше первое задание. Мы потеряли контроль. На следующий день я подала в отставку из офицерского корпуса и была переведена в другую армию». Рваная снасть овладела собой. «Если адъюнкт желает устроить суд, я отказываюсь от защиты и приму казнь как справедливую кару». Лорн ответила. «Принято». Она положила левую руку на рукоять меча и приготовилась его обнажить. «Нет», — сказал первый кулак. «Это неприемлемо». Лорн замерла. Затем яростно уставилась на старика. «Вы, кажется, забыли о моем чине». «Не забыл, адъюнкт. Если вы хотите совершить казнь тех, кто совершал преступление во имя императора», военачальник шагнул вперед. «Начните с меня. К тому же, я полагаю, высший маг Тайшрен тоже не избежал ужасов, совершенных от имени императора. И, наконец, не стоит забывать о самой императрице. Лосиин, в конце концов, командовала когтями императора. Она их и создала, вообще-то. Более того, это она издала тот самый указ, который, к счастью, недолго продержался». Дуджик обернулся к чародейке. «Я был там, рваная снасть. По приказу Скворца меня отправили, дабы привести вас в чувство. Что я и сделал». Чародейка покачала головой. «По приказу Скворца?» Она прищурилась. «Похоже на то, что здесь не обошлось без игры богов». Дуджик резко обернулся к адъюнкту. «У Империи своя история, и все мы в ней». «Здесь...» — прохрипел Тайшрен. «Я должен согласиться с первым кулаком, адъюнкт». «Нам не нужно все оформлять официально», — проговорила рваная снасть, не сводя глаз с Лорн. «Я вызываю вас на дуэль. Со своей стороны я привлеку все свои магические умения, чтобы вас уничтожить. Можете использовать свой меч, адъюнкт». Ток шагнул вперед. Он уже открыл было рот, но ничего не сказал. Он собирался предупредить рваную снасть, что меч Лорны из-за Татарала, что дуэль будет совершенно неравной, что чародейка умрет через несколько секунд, поскольку меч поглотит все ее заклятия. Потом Ток понял. Снасть это прекрасно знает. Дуджик набросился на рваную снасть. «Гром тебя разрази, женщина! Ты что, думаешь, все зависит от формулировки? Казнь? Дуэль? Да это все ничегошеньки не значит! Все, что делает адъюнкт, все, что она говорит, делается и говорится от имени императрицы Лосиин!» Он резко обернулся к Лорн. «Вы здесь, голос Лосиин! Ее воля, адъюнкт!» Тайшрен мягко проговорил. «Женщина по имени Лорн. Женщина, которая некогда была ребенком, у которой когда-то была семья». Он посмотрел на адъюнкта с болью в глазах. «Этой женщины больше нет. Она перестала существовать в тот день, когда стала адъюнктом». Лорн смотрела на мужчин широко распахнутыми глазами. Стоя рядом с ней, Ток видел, как эти слова ломают ее волю, подавляют гнев, разбивают вдребезги последние фрагменты личности. Затем в глазах женщины блеснуло ледяное спокойствие адъюнкта императрицы. Ток почувствовал, как сердце отчаянно бьется в грудной клетке. Только что он стал свидетелем казни. Женщина по имени Лорн восстала из непроглядного тумана прошлого. Восстала, чтобы исправить несправедливость, восстановить истину и тем самым вернуть себе жизнь. Но в этом ей отказали. Не Дуджик или Тайшрен, но холодное создание, известное как адъюнкт. «Конечно», — сказала она, снимая руку с меча. «Добро пожаловать, чародейка рваная снасть, извольте отобедать с нами». Голос был ровным, и Ток понял, что это приглашение ей ничего не стоило. Это напугало его до ужаса, потрясло до глубины души. Быстро взглянув на Тайшренна и Дуджика, Ток заметил, что они потрясены не меньше, хотя первый кулак и сумел это скрыть. Рваная снасть выглядела совершенно разбитой, но неуверенно кивнула в ответ на приглашение. Ток нашел кувшин и чистый хрустальный бокал. Он подошел к чародейке. «Меня зовут Ток-младший», — сказал он с улыбкой. «А тебе явно нужно выпить». Ток налил полный бокал и протянул рваной снасти. «Когда мы разбивали лагерь, я частенько видел, как ты носишься со своим походным гардеробом. Теперь-то, наконец, вижу, что в нем скрывалось. Чародейка, ты отрада для уставшего ока». Во взгляде рваной снасти блеснула благодарность. Она приподняла бровь. «Я и не подозревала, что мой походный гардероб привлекает столько внимания». Ток ухмыльнулся. «Боюсь, что он стал расхожей шуточкой для всей второй армии. Что бы неожиданное ни произошло, стычка или засада, все всегда валится, как из твоего походного гардероба, чародейка». У него за спиной загоготал Дуджик. «А я-то думал, откуда это выражение пошло? Проклятие, да я его частенько слышу, даже от своих офицеров». Атмосфера в комнате стала немного теплее. Скрытое напряжение осталось, но оно клубилось между рваной снастью и высшим магом Тайшренном. Стоило адъюнкту отвлечься, как чародейка тотчас пристально смотрела на нее. В этом взгляде Ток видел сочувствие, и это лишь увеличило его уважение к рваной снасти. На ее месте сам Ток смотрел бы на Лорн только со страхом. И какая бы буря ни назревала между чародейкой и Тайшренном, она, судя по всему, коренилась в расхождении мнений и в подозрениях. Ничего личного. «С другой стороны», — подумал Ток, — «может, это присутствие Дуджика всех примирило?» Отец часто говорил о Дуджике как о человеке, который никогда не теряет связи с людьми бессильными или менее влиятельными, чем он. Говоря с первыми, Дуджик всегда открыто выставлял на показ собственные недостатки. В присутствии последних его глаз безошибочно отсекал личные амбиции с точностью хирурга, отсекающего гнилую плоть, и оставлял только тех, кто полагает честность и доверие вещами само собой разумеющимися. Наблюдая легкую и добродушную манеру, в которой Дуджик общался со всеми приглашенными, а затем и со слугами, которые потянулись в комнату с блюдами, юноша был поражен тем, насколько похож этот человек на того, кого Ток-старший называл другом. Это глубоко потрясло Тока, который отлично знал, какой груз лежит на плечах первого кулака. Все сели, и когда подали первую перемену блюд, инициативу перехватила адъюнкт Лорн. Дуджик без слова или жеста сомнения уступил ей первенство, явно удовлетворенный тем, что инцидент исчерпан, насколько это касается самой Лорн. Адъюнкт обратилась к рваной снасти все тем же жутковатым ровным голосом. «Чародейка, позвольте выразить мое восхищение тем, как вы одолели пса тени, и поздравить с быстрым выздоровлением. Я знаю, Тайшрен опросил вас в связи с этим происшествием, но я хотела бы услышать ваш рассказ лично». Рваная снасть поставила на стол бокал и некоторое время смотрела себе в тарелку, прежде чем встретить твердый взгляд Лорн. «Как, вероятно, уже говорил высший маг, теперь уже ясно, что в борьбу включились боги. Точнее, они вмешались в планы Империи касательно Даруджистана». Ток быстро поднялся. «Думаю, — начал он, — я должен просить позволения удалиться, поскольку обсуждение таких тем выходит за...» «Сядь, Ток-младший, — приказала Лорн. — Ты здесь представитель когтей и должен говорить от их имени». «Я?» «Да». Ток медленно сел. «Прошу вас, чародейка, продолжайте». Рваная снасть кивнула. «Центральное место в этом гамбите занимают опонны. От первого же хода шутов-близнецов пошли круги. Наверняка высший маг здесь со мной согласится, и это привлекло внимание других богов». «Престола тени», — проговорила Лорн. Она взглянула на Тайшренна. Высший маг кивнул. «Этого следовало ожидать. Впрочем, я не ощутил ни малейших признаков внимания престола тени, хотя после нападения пса активно занимался поисками в данном направлении». Лорн медленно вздохнула. «Чародейка, пожалуйста, продолжайте». «Появление пса было вызвано чистой случайностью», — сказала рваная снасть и украдкой взглянула на Тайшренна. «Я разложила свою колоду драконов и наткнулась на карту пса. Как и все адепты, я увидела образ до некоторой степени живым. Когда я полностью сосредоточилась на нем...» Она откашлялась. «Я почувствовала, будто открылся портал, созданный целиком с другой стороны карты, из самого высокого дома тени». Она развела руками и внимательно посмотрела на Тайшренна. «Возможно ли это? Владения тени среди домов появились недавно. Их полная сила еще не проявлена. В общем, что бы это ни было, портал или разрыв, пришел пес-зубец». «Тогда почему же?» — поинтересовался Тайшрен. «Он появился на улице. Почему не в твоей комнате?» Рваная снасть улыбнулась. «Могу только высказать предположение». «Будьте добры», — кивнула адъюнкт. «Моя комната защищена чарами», — сказала рваная снасть. «Самые внутренние, из высшего тира». Тайшренна это явно очень удивило. «Такие чары», — продолжала рваная снасть, — «создают течение, поток силы, который пульсирует, словно быстро бьющееся сердце. Я подозреваю, что эти чары оттолкнули пса от моей комнаты, поскольку в переходном состоянии, на полпути между своим миром и нашим, пес не мог полностью проявить свою силу, но, оказавшись здесь, смог и разбил мою защиту». «Как тебе удалось отбиться от пса тени?» — уточнил Тайшрен. «Повезло», — без колебаний ответила рваная снасть. Ответ повис в воздухе, и Току показалось, что все позабыли про еду. «Иными словами», — медленно проговорила Лорн, — «вы полагаете, что вмешались опонны?» «Да». «Зачем?» Рваная снасть коротко расхохоталась. «Если бы я могла это понять, адъюнкт, я была бы очень счастлива. В общем...» Веселье покинуло ее. «Похоже, нас используют. Сама Империя стала пешкой в игре». «А выход есть?» Дуджик прорычал эти слова так, что все вздрогнули. Рваная снасть пожала плечами. «Если и есть, он заключен в Даруджистане, поскольку именно там, видимо, будет разыграна центральная часть гамбита опоннов. Но учтите, первый кулак, возможно, опонны как раз и рассчитывают заманить нас в Даруджистан». Ток откинулся на спинку кресла, рассеянно почесывая шрам. Он подозревал, что все далеко не так просто, хотя не мог найти явного повода для подозрений. Ток поскреб шрам сильнее. Рваная снасть могла быть очень говорливой, когда того хотела. В ее рассказе звучала прямота. Лучшая ложь простая. Но все же никто, кажется, ничего особенного не заподозрил. Чародейка искусно перевела разговор со своей историей на то, что за нею последовало. Рваная снасть заставила всех забыть о себе, и чем быстрее летели мысли, тем быстрее забывались всякие сомнения в правдивости ее слов. Ток внимательно следил за чародейкой, и только он заметил победный блеск в ее глазах, когда Лорн заговорила. «Апонны — не первые боги, которые пытаются манипулировать Малазанской империей», — сказала адъюнкт. «Остальные проиграли, отступили, истекая кровью. К несчастью, апонны не усвоили этот урок, как, впрочем, и престол тени». Она глубоко вздохнула. «Рваная снасть, вам необходимо, жизненно необходимо, несмотря на ваше расхождение с высшим магом, объединить усилия и выяснить подробности вмешательства апоннов. Тем временем первый кулак Дуджик будет продолжать готовить свои легионы к выступлению и усиливать нашу власть в крепи. А я скоро покину город. Не сомневайтесь, мое задание преследует те же цели, что и ваши. И еще кое-что», — она обратилась к Току. «Я бы хотела услышать, как Коготь оценивает то, что здесь прозвучало». Солдат удивленно уставился на нее. Он принял на себя предложенную роль, даже не понимая этого. Ток выпрямился и взглянул на рваную снасть. Она явно встревожилась, спрятала руки под столешницу. Он подождал, пока их взгляды встретятся, а затем повернулся к Лорн. «Чародейка говорит правду. Настолько, насколько сама ее знает», — ответил Ток. «Догадки рваной снасти искренни, хоть в том, что касается динамики магии, от меня толку мало. Это, возможно, прокомментирует высший маг Тайшрен». Казалось, Лорн была слегка разочарована оценкой Тока, но только кивнула. «Значит, принято. Высший маг?» Тайшрен медленно вздохнул. «Все верно», — произнес он. «Предположение здравое». Ток снова наполнил бокал. Первую перемену блюд убрали почти нетронутой, но когда подали второе, все сосредоточились на еде, и разговор угас. Ток ел медленно, избегая встречаться взглядом с рваной снастью, хотя чувствовал, что она снова и снова смотрит на него. Он задумался над собственным поступком. Обмануть одним махом адъюнкта императрицы, высшего мага и первого кулака — это опрометчиво, скорее даже самоубийственно. И двигали им не только рациональные мотивы, отчего все выглядело еще тревожнее. У второй армии была долгая, кровавая история. Несчетное количество раз одни ставили на карту все ради других. И очень часто собой рисковали кадровые маги. Он был на равнине под стенами крепи, наблюдал, как и тысячи других солдат, гибель отряда чародеев в борьбе с безнадежно неравными силами. С такими жертвами во второй не могли просто так смириться. Хоть Ток и был когтем, лица, которые окружали его, лица, которые смотрели на него в надежде, отчаянии и иногда с холодной отрешенностью, эти лица служили Току зеркалом, и они на каждом шагу бросали вызов когтю. Годы обучения среди когтей, годы, когда всякое проявление чувств и привязанности искоренялось и подавлялось, не выдержали столкновения с обыденной реальностью второй армии. Сегодня, своими словами, Ток возвратил долг рваной снасти. Да не только ей, а всему отряду кадровых магов. И неважно, поймет она или нет. А Ток знал, что его действия наверняка сбили ее с толку. Все это неважно. Он сделал это ради себя. Ток выпрямился. «Вот ведь странно», — подумал он. Шрам перестал зудеть. Голова кружилась. Пошатываясь, рваная снасть шла по коридору к дверям в свою комнату. Это не вино. Нервы так напряжены, что даже крепкое пьется словно вода и опьяняет не больше. Адъюнкт Лорн разворошила воспоминания, которые чародейка годами старалась упрятать как можно глубже. Для Лорн это было кардинально важное событие, но для рваной снасти лишь один кошмар из многих. Однако, все равно это преступление завело ее дальше, чем другие. В итоге чародейка оказалась во второй армии, в той же, куда попала когда-то новобранцем. Круг замкнулся, но за это время рваная снасть изменилась. Эта привязанность, все эти годы службы сегодня вечером спасли ей жизнь. Чародейка понимала, что сегодня Ток-младший солгал ради нее, и взгляд, которым они обменялись перед тем, как Коготь огласил свои выводы, был яснее ясного. Хоть Ток и пришел во вторую в качестве когти, шпиона, даже годы обучения в этой тайной организации не устояли перед напором нового мира, в котором он оказался. Все это рваная снасть понимала совершенно отчетливо, потому что то же самое случилось и с ней самой. Чародейка, которая много лет назад вошла в мышиный квартал, заботилась только о себе. Даже попытка отгородиться от ужасов, частью которых она стала, была следствием эгоистического желания бежать, скрыться от собственной совести. Но в этом империя ей отказала. На следующий день после бойни в мышином квартале к ней подошел старый солдат. Седой, безымянный ветеран, которого послали, дабы убедить чародейку, что в ней по-прежнему нуждаются. Она хорошо помнила его слова. «Если ты когда-нибудь убежишь от вины прошлого, сбежишь и от собственной души, и когда та снова тебя нагонит, то она тебя убьет». А потом, вместо того, чтобы совсем отказать ей в отчаянном желании скрыться, он отправил ее в армию ветеранов, пятую, пока не настала пора вернуться во вторую, под командование Дуджика Однорукого. Так она получила второй шанс. Рваная снасть остановилась перед дверью, чтобы проверить защитные чары. Все в порядке. Вздохнув, она вошла в комнату и прислонилась к закрывшейся двери. Капитан Паран выглянул из спальни. На его лице застыло тревожное выражение, почти стыдливое. «Не арестовали?» «Я удивлен». «Я тоже», — ответила она. «Тут был Локон, велел передать тебе сообщение». Рваная снасть пристально посмотрела в лицо юноши, пытаясь выхватить намек на то, что он сейчас скажет. Капитан избегал ее взгляда и по-прежнему стоял на пороге спальни. «Ну и?» — не выдержала чародейка. Паран откашлялся. «Во-первых, он был возбужден. Он узнал о приезде адъюнкта и сказал, что она прибыла не одна». «Не одна? Он как-то это объяснил?» Паран пожал плечами. Сказал, что пыль ступает бок о бок с адъюнктом, грязь шевелится у нее под сапогами, а ветер шепчет о морозе и огне. Он приподнял бровь. «Это что-то объясняет? Разрази меня гром, если я знаю». Рваная снасть подошла к туалетному столику. Она начала снимать украшения, которые надела на званый ужин. «Думаю, да», — медленно проговорила чародейка. «Он еще что-то сказал?» «Ага. Сказал, что адъюнкт и ее спутник скоро покинут крепь, и он пойдет по их следу. Чародейка». Она заметила, что Парана терзает внутренняя борьба, словно он пытается пойти против всего, чему привык верить. Рваная снасть положила руку на столик и ждала. Когда он поймал ее взгляд, чародейка задержала дыхание. «Ты хотел что-то сказать», — заметила она низким грудным голосом. Сердце билось очень быстро, а тело откликалось, словно обрело собственную волю. В глазах капитана чародейка увидела отражение чувств, которые были ясны ей без слов. «Я знаю кое-что о задании адъюнкта», — сказал он. «Я должен был стать ее связным в Даруджистане». Связь, которая начала расти между ними, рассыпалась в прах. Взгляд рваной снасти стал жестким, лицо потемнело от гнева. «Она отправляется в Даруджистан, так ведь? И вы вдвоем должны были наконец-то устроить долгожданную гибель мостожогов. Решили, что вместе сможете убить Скворца и разрушить взвод изнутри». «Нет». Паран шагнул вперед, но когда рваная снасть резко выставила против него руку ладонью вперед, замер на месте. «Погоди», — прошептал он. «Выслушай, прежде чем что-то делать». Путь Тир кипел у нее в ладони, рвался на волю. «Зачем? Будь прокляты опонны, которые тебя спасли! Рваная снасть, пожалуйста!» Чародейка нахмурилась. «Говори». Паран отступил и повернулся к креслу. Подняв руки, он сел и взглянул на нее. «Руки держи на виду», — приказала рваная снасть. «Подальше от меча». «Это с самого начала было личным заданием адъюнкта. 3 года назад я служил в Иткакане в офицерском корпусе. Однажды всех солдат собрали и отправили в марш-бросок к некоему участку прибрежной дороги. Руки у Парана задрожали, и желваки заиграли на скулах. Ты не поверишь, рваная снасть, что мы там нашли». Чародейка вспомнила рассказ Быстрого Бена и Калама. «Бойня. Целая рота кавалерии». На лице Парана отразилось изумление. «Откуда ты знаешь?» «Продолжай, капитан», — сухо приказала рваная снасть. «Из столицы для расследования прибыла адъюнкт Лорн. Она решила, что это бойня, отвлекающий маневр. Мы напали на след. Поначалу он был неясным. Чародейка, можно я опущу руки?» «Медленно. На подлокотнике, капитан». Он благодарно вздохнул и опустил на ручки кресла дрожащие кисти. В общем, адъюнкт выяснила, что пропала девочка, в нее вселился бог. «Какой бог?» Паран скривился. «Слушай, если ты уж знаешь о бойне, неужели трудно угадать? Роту разорвали псы тени. Какой бог? Что-то подсказывает, в деле замешан престол тени», — саркастически заметил он. «Адъюнкт полагает, будто без престола тени не обошлось, но в тело девочки вошел узел. Я не знаю, как еще его называют. Покровитель убийц, спутник престола». Рваная снасть уронила руку. Она закрыла свой путь еще несколько минут назад, поскольку он рвался на волю все сильнее, и чародейка боялась, что не сможет долго его сдерживать. «И вы нашли девочку», — тихо проговорила она. Паран выпрямился. «Да, ее зовут Жаль». «Ты об этом знаешь», — прошептал Паран, оседая в кресле. «А значит, знает и Скворец. Кто еще мог тебе сказать?» Он взглянул на нее мутными глазами. «Я совсем запутался». «И не ты один», — заметила рваная снасть. «Выходит, ты и адъюнкт, вы приехали за этой девушкой?» Она покачала головой. «Недостаточно. Этого мало, капитан». «Больше я ничего не знаю, рваная снасть». Некоторое время она молча смотрела на него. «Верю. Расскажи мне подробнее о задании адъюнкта». «Я не посвящен в детали», — развел руками Паран. «Она считала, что каким-то образом сможет меня найти, поэтому, если я буду со взводом, я приведу ее к девушке». «У адъюнкта много дарований», — пробормотала рваная снасть. «Хоть она и несет погибель всякому чародейству, но, возможно, обладает способностью устанавливать с тобой связь, особенно если ты был рядом с нею целых 2 года». «Так почему же она до сих пор не вломилась сюда?» Рваная снасть смотрела на украшение, лежавшее на туалетном столике. «Опонны разорвали эту связь, капитан». «Не нравится мне думать, что я променял одни кандалы на другие», — проворчал Паран. «Тут нечто большее», — проговорила, обращаясь скорее к себе, рваная снасть. «Лорн сопровождает Тлан и Мас». Паран вскочил на ноги. «На это и намекал Локон», — объяснила она. «Я думаю, задание было сложнее. Убить девушку, да, но вдобавок погубить Скворца и его взвод. Тланов бы не стали подключать к тому плану, который ты описал. От Аталового меча достаточно, чтобы убить Жаль. И, возможно, самого узла, если и в самом деле он захватил девушку». «Не хочу в это верить», — заявил Паран. «Это мои подчиненные. Я за них в ответе. Адъюнкт не стала бы так меня предавать». «Да ну, почему же?» Капитан не нашелся с ответом, но в его глазах блеснуло упрямство. Рваная снасть пришла к решению, которое предчувствовала, и, осознав это, похолодела. «Локон слишком рано ушел. Очень уж хотел погнаться за адъюнктом и Тланой Массом. Наверняка он разнюхал что-то про них, про то, что они задумали». «Кто хозяин Локона?» — спросил Паран. «Быстрый Бен, маг Скворца». Чародейка посмотрела на него. «Он лучший из всех известных мне чародеев. Не самый сильный, конечно, но хитрый. Однако все равно, если внезапно нападет Тлан и Масс, шансов не будет ни у Бена, ни у остальных». Рваная снасть помолчала, не сводя глаз с капитана. «Мне нужно уехать из крепи», — решительно сказала она. Паран снова вскочил на ноги. «Сама ты не поедешь». «Поеду», — отрезала рваная снасть. «Мне нужно найти Скворца. Но если ты пойдешь со мной, его отыщет Лорн». «Не хочу верить, что адъюнкт представляет какую-то опасность для сержанта», — упорствовал Паран. «Скажи, а ты сама сможешь убить Жаль? Допустим, с помощью быстрого Бена?» Чародейка задумалась. «Я не уверена, что хочу это делать», — медленно проговорила она. «Что?» «Это решать Скворцу, капитан. Боюсь, я не смогу тебя убедить, что это так. Просто чувствую, что это правильно». Чародейка понимала, что полагается лишь на интуицию, однако поклялась себе не отступать от этого решения. «Но все равно», — сказал Паран, — «я же не смогу по-прежнему тут прятаться. Что я буду есть? Где спать?» «Я выведу тебя в город», — сказала рваная снасть. «Никто тебя не узнает. Сними комнату в гостинице и не надевай форму. Если все будет хорошо, вернусь через 2 недели. Столько сможешь подождать, капитан?» Паран смотрел на нее. «А что будет, если я выйду отсюда и сразу отправлюсь к Дуджику однорукому?» «Чтобы доискаться правды, высший маг Тайшрен иссечет твой мозг заклятиями, капитан. Тебя коснулись опонны, и с сегодняшнего вечера они официальные враги Империи. А когда Тейшрен с тобой закончит, он бросит тебя умирать, поскольку смерть — лучше безумие, которое ждет тебя в противном случае. По крайней мере, в этом он проявит милосердие». Рваная снасть угадала мысли Парана. «Дуджик, возможно, постарается тебя защитить, но в этом деле Тейшрен влиятельнее его. Ты стал оружием опоннов, а для Дуджика безопасность солдат важнее удовольствия вывести из себя Тейшренна. Так что, вообще-то, он, может, и вовсе не станет тебя защищать. Мне очень жаль, капитан, но если ты пойдешь к ним, останешься совсем один». «Когда ты уйдешь, я тоже останусь один, чародейка». «Понимаю, но это не навсегда». Она нашла его взгляд и почувствовала, что в ее собственных глазах отразилось сочувствие. «Паран, все не так плохо. Хоть нас и разделяет недоверие, я испытываю к тебе чувство, которого, скажем так, не испытывала никому уже довольно давно». Она грустно улыбнулась. «Не знаю, чего это стоит, капитан, но все равно я рада, что это сказала». Паран долго смотрел на нее, затем произнес. «Хорошо, рваная снасть, я сделаю, как ты просишь. Гостиница? У тебя есть местные монеты?» «Их легко достать». Ее плечи поникли. «Извини, но я очень устала». Когда чародейка повернулась к двери в спальню, ее взгляд в последний раз упал на туалетный столик. Под небольшой горкой нижнего белья лежала ее колода драконов. Глупо было бы не разложить карты, учитывая то, какое важное решение она приняла. Совсем рядом за спиной прозвучал голос Парана. «Рваная снасть, так ли сильно ты устала?» Чародейка почувствовала, как от этих слов медленный огонь разгорелся у нее чуть ниже живота, а взгляд ее оторвался от колоды и скользнул к лицу капитана. Рваная снасть промолчала, но ее ответ был понятен и так. Паран взял ее за руку, и столь невинный жест удивил ее. «Такой юный», — подумала она, — «а теперь он ведет меня в спальню». Она бы засмеялась, если бы это не было так мило. Когда адъюнкт Лорн вывела свою лошадь и вьючного коня через восточные ворота крепи, на горизонте уже разгорелось предрассветное зарево. Как и обещал Дуджик, стражников видно не было, а ворота оставили открытыми. Она надеялась, что несколько сонных взглядов, которые провожали ее на улицах крепи, не таили ничего, кроме легкого любопытства. Как бы там ни было, адъюнкт надела простые кожаные доспехи. Ее лицо скрывало тень от козырька обычного бронзового шлема. Даже лошадь была местной породы, крепкая и спокойная, значительно меньше малозанских боевых скакунов, к которым она привыкла. Однако, тем не менее, подходящие. Вряд ли Лорн привлекла лишнее внимание. После появления сил Империи из крепи уехало очень много безработных наемников. На юге горизонт заслоняли снежные шапки гор. Тахлинский хребет будет маячить по правую руку от нее еще долго, пока равнина Архивии не обогнет его, чтобы превратиться в долину реки Серп. Изредка в пределах видимости возникали одинокие крестьянские наделы, ютившиеся на землях, что принадлежали городу. Народ Архивии не одобрял таких поселений, а поскольку все торговые пути в крепи шли по их исконным территориям, горожане мудро старались Архивии не злить. Адъюнкт вела лошадей в поводу, а впереди заря рассекала небо алой полосой. Несколько дней назад прошел дождь, небо над головой было серебристо-голубым и чистым. Лишь несколько бледных звездочек еще сопротивлялись неумолимому приходу дня. День обещал быть жарким. Адъюнкт ослабила ремешки между грудей, так что блеснула скрытая под кожей доспехов кольчуга. К полудню Лорн доберется до первого источника и пополнит запасы воды. Она погладила один из бурдюков, притороченных к седлу. Рука стала влажной от конденсата. Адъюнкт провела ладонью по губам. Прозвучавший совсем близко голос заставил ее дернуться в седле, а лошадь — фыркнуть от страха и шагнуть в сторону. «Я пойду рядом с тобой», — заявил Онаст Лен. «Некоторое время». Лорн яростно уставилась на Тлан и Масса. «Я бы предпочла, чтобы ты давал знать о своем появлении», — сухо заметила она, — «с некоторого расстояния». «Как пожелаешь». Онос Тлен ушел в землю, как горстка пыли. Адъюнкт выругалась. Потом заметила его, и Масс стоял и ждал примерно в сотне ярдов впереди. Черная тень на фоне восходящего солнца. Алый диск объял воина ореолом красного пламени. Эта картина зацепила Лорн, коснулась самых глубоких, самых старых воспоминаний. воспоминания о событиях из другой жизни. Тлан и Мас стоял неподвижно, пока адъюнкт не поравнялась с ним, а затем быстрым шагом пошел рядом. Лорн сжала бока лошади коленями и натянула поводья. Кобыла остановилась. «Тебе обязательно быть таким буквалистом, Тлен?» Иссохший воин задумался, затем кивнул. «Я принимаю это имя. Моя история мертва. Существование начинается заново, а с ним новое имя. Это подойдет». «Почему сопровождать меня назначили именно тебя?» — спросила адъюнкт. «В землях к западу и северу от семи городов я один из всего клана выжил в 28-й Ягутской войне». Лорн пораженно раскрыла глаза. «Я думала, этих войн было всего 27», — тихо проговорила она. «Когда ваши легионы оставили нас после завоевания семи городов, вы ушли в пустоши». «Наши заклинатели костей учуяли анклав выживших ягутов», — объяснил Тлен. «Наш командир, Логрос Тлан, решил, что мы истребим их, и мы это сделали». «Так вот, почему вас стало настолько меньше, когда вы вернулись», — воскликнула Лорн. «Вы могли бы и объяснить свое решение императрицы. А так она осталась без своей самой могучей армии и не знала даже, когда та возвратится». «Могла и не возвратиться, адъюнкт», — сказал Тлен. Лорн не сводила глаз с ветхого создания. «Ясно». «Вслед за вождем моего клана, Кигом Авеном, мир покинули все мои родичи. Оставшись один, я больше не связан с Логро. Заклинательницей костей Кига Авена была Килава Онос. Она пропала задолго до того, как император вновь нас пробудил». Мысли Лорн неслись вскачь. В Малозанской империи тланы массов называли безмолвным войском. Она никогда не видела такого разговорчивого и масса, как Тлен. Наверное, это как-то связано с несвязанностью. Из всех и массов только командир Логрос регулярно разговаривал с людьми. А заклинатели костей, и масские шаманы, и вовсе никогда не попадались никому на глаза. Лишь однажды один из них, Олар Итил, встал рядом с вождем клана Эйталосом Ильмом во время битвы у Картула, где чародейская война разгорелась с такой силой, что битва с семенем луны у крепи показалась бы дешевым заклятием свечной ведьмы. В любом случае, из короткого разговора с Тленом она уже поняла об массах больше, чем содержали все имперские аналы. Император знал больше, намного больше, но записывать такие сведения было против его правил. Вокруг теории о том, что именно он пробудил массов, годами кипели споры среди ученых. А она теперь знала, это правда. Сколько же еще секретов этот Тлан Имас откроет ей в таком простом разговоре? «Тлен», — заговорила Лорн, — «ты когда-нибудь встречался с императором лично?» «Я пробудился прежде Галада Китана и после Онака Шендака, и, как все Тлан Имасы, преклонил колени перед императором, сидящим на первом престоле». «Император был один?» — спросила Лорн. «Нет. С ним был человек по имени Танцор». «Проклятие!» — прошипела она. «Танцор умер вместе с императором». «А где он, этот первый престол, Тлен?» Некоторое время воин молчал. «После смерти императора Лагроссовы Тлан и Массы соединили разумы. Редкое событие. Последний раз это делали еще до рассеяния. И последовал зарок. Адъюнкт, ответ на твой вопрос закрыт этим зароком. Я не могу удовлетворить твое любопытство. Тоже верно для всех Лагроссовых Тлан и Массов и Кроновых Тлан и Массов». «А кто такие Кроны?» «Они придут», — ответил Тлен. На лбу Лорн вдруг выступил пот. Когда явились легионы Логроса, в них было около 19 000 воинов. Теперь, судя по всему, осталось примерно 14 000, и большую часть потерь они понесли за границами империи в последней Ягутской войне. Неужели скоро прибудут еще 19 000 имассов? Что же император выпустил в мир? «Тлен», — медленно проговорила она, почти сожалея, что допрашивает его. «А чем так важно прибытие этих кронов?» «Приближается год 300-го тысячелетия», — ответил воин. «И что тогда?» «Рассеяние закончится, адъюнкт». Великая ворониха по имени Карга парила на могучих ветрах над равниной Архиви. Северный горизонт превратился в зеленоватую дугу, которая с каждым часом полета разрасталась. Усталость давила на крылья, но дыхание неба было сильней. Ничто не могло поколебать уверенности Карги в том, что этому миру предстоит измениться. Поэтому она снова и снова черпала из обширных запасов своей магии. Если где-нибудь и назревает зловещее схождение великих сил, то здесь и сейчас. Боги спускаются на смертную землю, чтобы сражаться. Из плоти и кости выковываются новые сущности, а кровь чародейства вскипает в неотвратимом безумии. Никогда прежде Карга не чувствовала себя настолько живой. Могущественные силы пришли в движение, и это не оставалось незамеченным. К одной из них Карга летела, повинуясь призыву, который не могла отринуть. Аномандр Рейк не был ее единственным хозяином, и для нее одно это делало игру намного интереснее. Собственные амбиции она держала при себе. Пока что ее силой было знание. И если существовала на свете самая заманчивая тайна, которую Карга хотела бы постичь, она касалась получеловека, воина по имени Каладан Брут. Предвкушение наполняло крылья Карги новой мощью. На севере чернопёсий лес все шире укрывал землю своим зеленым плащом.